То же суеверие процветает во всей Полинезии. Относительно Гатаневы, вождя на Маркизских островах, известно, что дотронуться до его макушки или до его головного убора было святотатством. Переступить через его голову считалось совершенно непростительным оскорблением. Сын верховного жреца с Маркизских островов катался по земле в приступе отчаяния и гнева и просил для себя смерти, потому что некто осквернил его божественную особу тем, что брызнул ему на волосы несколько капель воды. Но святыми считались не только головы вождей на Маркизских островах. Табуированию подлежала голова любого их жителя. Никто не смел к ней прикасаться и через нее переступать. Даже отец не мог переступить через голову своего спящего сына. Женщинам запрещалось прикасаться к чему бы то ни было, чтобы касалось головы их мужа или отца, или висело над ней. Никто не мог находиться выше головы верховного вождя острова Тонга. На острове Таити всякого, кто стоял над головой вождя и его жены или провел над ними руками, могли предать смертной казни. На таитянского ребенка до совершения над ним определенных обрядов распространялись особые табу. Все, что прикасалось к голове ребенка в этот период, становилось священным и хранилось на освященном месте, обнесенном оградой рядом с домом. Если дерево касалось своей веткой головы ребенка, таитяне срубали его, а если при падении оно повреждало кору другого дерева, то они вырубали и это последнее, как нечистое и непригодное к употреблению. После совершения необходимых обрядов действие табу прекращалось, но голова таитянина была священной постоянно. Он никогда ничего на ней не носил и прикасаться к ней было оскорблением. Голова вождя маори была столь священной, что когда он дотрагивался до нее пальцами, то обязан был тут же приложить их к носу, чтобы втянуть в себя святость, которую пальцы приобрели в соприкосновении с ней, и таким образом вернуть ее на место. По той же причине вождь маори не имел права раздувать огонь ртом, потому что его священное дыхание сообщало огню святость. Между тем головню мог взять раб или человек из другого племени. Огнем могли воспользоваться, например, для приготовления пищи, что вызвало бы смерть вождя. Табу на волосы. Если голове приписывается такая степень святости, что к ней нельзя прикоснуться, не нанося ее обладателю тяжкого оскорбления, ясно, что и стрижка волос должна оказаться процедурой тонкой и сложной. Стрижка волос по воззрению первобытного человека связана с двоякой трудностью или опасностью. Во-первых, существует опасность потревожить дух головы, который может получить повреждение и отомстить за себя досадившему ему лицу. Во-вторых, с трудностью сталкиваются при захоронении отрезанных прядей. Первобытному человеку кажется, что между ним и каждой частью его тела существует симпатическая связь, и что она продолжает существовать даже после прекращения физического контакта. Отсюда он заключает, что если повредить обрезанные волосы или ногти, потерпит урон и он сам. В силу этого он заботится о том, чтобы не оставлять волосы и ногти в таких местах, где они могут исчезнуть в результате какой-нибудь случайности, либо попасть в руки злоумышленников, которые, оказав на них магическое воздействие, станут причиной гибели человека. Подвержены этим опасностям все люди, но лица священные имеют больше оснований их опасаться. Они, соответственно, принимают и более строгие меры предосторожности. Самый простой способ избежать опасности – вообще не стричь волосы. К этому средству прибегают в тех случаях, когда считается, что риск необычайно велик. Франкским королям совсем не разрешалось стричь волосы. Они ходили неостриженными с самого детства. Состричь завивавшиеся до плеч локоны означало отказаться от права на трон. Когда коварные братья Хлотер и Хильдеберт домогались королевства своего умершего брата Хлодомера, они хитростью заманили к себе двух малолетних племянников, сыновей Хлодомера. Затем они послали в Париж королеве Клотильде, бабушке детей, гонца с ножницами и обнаженным мечом. Гонец предъявил королеве ножницы и меч и поставил ее перед выбором. Или детей постричь и они останутся жить, или их ждет смерть. Гордая королева ответила, что если ее внукам не суждено носить корону, она предпочла бы видеть их мертвыми, но не подстриженными. Так дети пали от руки своего жестокого дяди Хлотаря. Царек на Понапе, одном из Каролинских островов, был обязан носить длинные волосы. Тоже относилось к его вельможам. В негритянском племени госов, Западная Африка, есть жрецы, голове которых на протяжении всей жизни не прикасалась бритва. Живущий в таком человеке, бог под страхом смерти, запрещает ему стричь волосы. Если они в конце концов становятся слишком длинными, их владелец должен помолиться богу, чтобы тот разрешил обрезать хотя бы концы волос. В волосах видят обиталище бога, так что если их состричь, бог потерял бы пристанище в своем жреце. У масаев члены клана, которому приписывают способность вызывать дождь, не имеют права выщипывать себе бороду, потому что это, если верить местному суеверию, повлекло бы за собой потерю указанной способности. Тот же обычай и по той же причине соблюдает вождь и колдуны масаев. Стоило им выщипать себе бороды, как они лишились бы сверхъестественных способностей. Люди, давшие обет мести, также не стригут волосы, пока не приведут обещанное в исполнение. Так, относительно обитателей Маркизских островов известно, что время от времени они полностью выбривают себе голову, за исключением одной пряди на макушке, которую они оставляют виться или завязывают в узел. Такую прическу они носят только в тех случаях, когда дали торжественную клятву, к примеру, отомстить за смерть кого-нибудь из близких родственников и так далее. В таких случаях эту прядь не срезают до тех пор, пока обещание не будет выполнено. Древние германцы тоже когда-то соблюдали подобные обычаи. Молодые воины племени хаттов не стригли себе волосы и бороду до тех пор, пока не убивали врага. Когда тураджи стригут волосы ребенка, чтобы вывести паразитов, на темени оставляют несколько локонов, служащие убежищем для одной из душ ребенка. В противном случае душа лишилась бы крова и ребенок заболел бы. Очень боятся отпугнуть душу ребенка коробатаки. При стрижке они всегда оставляют невыстриженный пучок волос, в котором душа может скрыться от ножниц. Обычно локон этот не стрижется на протяжении всей жизни или, по крайней мере, до достижения зрелости. Ритуалы, соблюдаемые при стрижке волос. Когда необходимость подстричь волосы все-таки возникает, принимаются меры для того, чтобы свести к минимуму риск, связанный с этой процедурой. Вождь племени Намоси на острове Фиджи, оказавшись перед необходимостью подстричь волосы, из осторожности всегда съедал человека. Обязанность поставлять жертву лежала на определенном клане. На торжественном совете его члены принимали решение, чтобы отвратить от вождя напасть, и устраивали жертвенный пир. Маори при стрижке волос произносили множество заклинаний. Одно, например, произносилось для того, чтобы осветить нож из обсидиана, которым обрезали волосы. Другое произносилось для отвращения грома и молнии, который, согласно местному поверью, вызывает стрижка волос. Человек, которому подстригают волосы, находится под непосредственным попечением духа. Его изолируют от общения с семьей и племенем. Он не решается прикасаться к еде своими руками. Ее вкладывает ему в рот кто-то другой. В течение нескольких дней он не имеет права заниматься своим обычным делом и общаться с друзьями. Тот, кто стриг волосы, также становится табу. Так как его руки пришли в соприкосновение со священной головой, они не смеют притрагиваться к пище или заниматься другим делом. Кто-нибудь из соплеменников кормит его пищей, приготовленной на священном огне. Табу с него нельзя снять до наступления следующего дня. В этот день он отирает руки картофелем или корнем папоротника, также приготовленными на священном огне. А после того, как это блюдо принесут главе семьи по женской линии и он отведает его, с рук парикмахера снимается табу. В некоторых районах Новой Зеландии самым священным днем в году считался день стрижки волос. В этот день со всей округи собирались толпы людей.